Аптечку приложил, чтобы голова не болела. «Это хорошо, а то мы вчера явно перебрали со спиртным», — потягиваясь, проговорил Дарс. «Меня уже потеряли и завалили сообщениями. Пойду к своим схожу, поговорю». «Иди», — махнул рукой. Он уже направился с корабля, когда окликнул его: «Скажи мне, что ты будешь им говорить насчет меня». «Так, я им уже сказал, что ты мой старый знакомый», — обернулся Дарс, задержавшись у выхода. «Где и как мы встретились тогда?» «Даже не знаю», — он растерянно почесал затылок. «Скажи, с тобой есть кто-то из тех, кто тогда летел вместе с нами?» «Нет». «Они все погибли», — тихо ответил Дарс, опустив взгляд. «Тогда говори так, что я был на корабле, когда тебя похитили с планеты. Мы вместе летели, потом вместе попытались сбежать». «Понял», — кивнул он и скрылся за поворотом. «Да и не слова им о том, что я тебе рассказал про планету и что с ней случилось», — крикнул ему вслед. «Почему?» Он остановился и, повернувшись, посмотрел на меня с недоумением. «Не нужно это никому знать, да и тебе я тоже зря рассказал», — покачал головой в ответ. «Вчера слишком много лишнего наболтал, так что постарайся никому об этом не рассказывать, а еще лучше — забудь». «Хорошо. Если спросит, кто ты?» — поинтересовался Дарс, нахмурив брови. «На бирже наемников есть данные обо мне. Я офицер полиции, вернее, техник полицейского управления». «Ну да, техник со своим личным челноком», — фыркнул Дарс, не скрывая иронии. «Повезло». «Сомневаюсь, что кто-то в это поверит», — покачал головой он в ответ. «Какая разница, на бирже же так написано». «Кстати, а почему ты не выкупишь контракт на себя?» — спросил Дарс, прислонившись к дверному косяку. «Что, так можно?» Удивленно поднял брови. «Можно. Знаешь, мне это как-то совсем не мешало, хотя, наверное, ты прав, и стоит пообщаться по этому вопросу». «Ты только на нас не ссылайся», — предупредил Дарс, подняв указательный палец. «Да я не с биржей этот вопрос решать буду. Какой смысл выкупать контракт, когда они могут новый назначить?» «Понятно», — кивнул Дарс. Дарс ушел. Начал искать координаты главы клана. Немного запутал входящий вызов, чтобы сразу не отследили, и нажал кнопку вызова. Цедали несколько раз игнорировал звонки. Уже почти закончил вызов, когда он ответил. «Здорово, Цедали. Ты кто такой и откуда знаешь этот номер?» Резко бросил собеседник, его лицо на экране исказилось в гримасе. «Цедали, ты забыл меня. Вначале делаешь заказ наемникам, а потом говоришь, что не знаешь. Теперь я вспомнил тебя», — процедил он сквозь зубы, сузив глаза. «Уже хорошо, что вспомнил. Решил сдаться». Усмехнулся Цедали, откинувшись в кресле. «Цедали, не смеши меня, какая-то горстка охотников за головами совсем не проблема, пускай гоняются сколько хотят». «Тогда что хотел?» Нетерпеливо перебил собеседник, постукивая пальцами по подлокотнику. «Предлагаю перемирие, ты забываешь обо мне, а я о тебе». «Боюсь, это невозможно», — отрезал Цедали, резко качнув головой. «Боюсь, ты не понимаешь ситуации». «Прекрасно понимаю, кто-то должен ответить за смерть Вана». Повысил голос глава клана, подавшись вперед. «Ты же прекрасно знаешь, что ни я, ни она не имеем никакого отношения к его смерти. Могу только ответить за смерть животного, которое убил, и которое попыталось убить мою подзащитную. Ты последний его видел, и ты его убил», — прорычал Цедали, ударив кулаком по столу. «Боюсь, тебе известно, кто настоящий убийца, и ты его покрываешь. Впрочем, меня это мало волнует, если честно, что ты будешь делать и кого в этом обвинять. Просто в эту игру можно поиграть вдвоем». «О какой игре ты говоришь?» Напрягся собеседник, выпрямившись в кресле. «Ну как? Ты заказал меня, что мне мешает заказать тебя. У тебя нет такой возможности, клан больше не станет помогать тебе. Ты опять ошибаешься, я сам по себе. Клан здесь совсем ни при чем. Можешь это доказать». С вызовом бросил Цедали, презрительно изогнув бровь. «Легко, повиси немного». Быстро зашел на биржу наемников и сделал заказ на него. Добавил фотку и подробное описание, где Цедали бывает и проживает. Цену поставил ту же, что и он, 300 тысяч. После этого биржа запросила эту сумму, и пришлось ее перечислить. Когда биржа их получила, сразу дала добро на размещение. После этого сразу заморозил объявление. «Лови ссылку, все готово». «Как-то я на этой фотке плохо получился», — недовольно проворчал Цедали, разглядывая экран. «Вышли другую, какая тебе больше нравится, я ее заменю специально для тебя». «Теперь верю, что ты можешь, и я готов выслушать твое предложение», — уже спокойнее произнес глава клана, откинувшись на спинку кресла. «Оно простое, ты закрываешь охоту на меня, а я на тебя. Будем считать, что мы заключили перемирие. Меня не интересует ни ты, ни твой клан. Боюсь, это невозможно. Кто-то должен ответить за это убийство», — упрямо повторил Цедали, поджав губы. «Что же ты тогда еще со мной разговариваешь?» Усмехнулся в ответ. «Понял. Ты решил узнать, где я нахожусь. Давай, давай, пробуй. Что, не получается? Нет. У тебя и не получится. Понимаешь, у нас с тобой такая же ситуация получается. Я где-то там в большой пустоте, а ты на виду, и скоро на твоем лбу появится маленькая точка лазерного прицела, а я исчезну навсегда. Тебя найдут, и ты ответишь за это убийство, прошипел Цедали, сжав кулаки. Тогда почему меня до сих пор не нашли? Поторопитесь, скоро я исчезну навсегда. Знаешь, мне надоело с тобой разговаривать, можешь готовиться встречать гостей. Ты точно исчезнешь навсегда? С сомнением спросил глава клана, прищурившись. Точно, и я уже сказал, вы меня больше не интересуете. Тогда зачем вызываешь? Новый заказ пришел, а я не люблю оставлять за спиной хвосты. Боюсь, это невозможно, покачал головой Цедали, твердо глядя в камеру. Все возможно. Скажешь, что заказ выполнен. Это все равно никто проверять не будет. Этот ублюдок мертв, и всем на него плевать. Мне очень жаль, что не я его туда отправил. Руки тогда другим делом заняты, не до него мне тогда было. Если ты снова появишься. Прищурился собеседник, наклонив голову. Скажешь, что стрелки ошиблись. Дело в том, кто из нас глава клана? Почему я должен тебе рассказывать, как и что нужно говорить остальным? Я подумаю, после паузы ответил Цедали, постукивая пальцем по подлокотнику. Подумай, я подержу замороженным объявление до конца дня, и если после этого твое не исчезнет, то автоматически разморозится мое. Он отключился. Что Цедали не понравилось, когда тебя не боятся, а еще и бросают вызов. Посмотрим, что ты решишь. Так, нужно выпить. Хотя нет, хватит алкоголя, нужно делом заняться. Нужно проверить, не прибыли ли наемники. Быстро взломал наружные камеры наблюдения и проверил записи. За эти сутки прилетело 7 кораблей, все транспортники, и это не считая шахтеров.